Глава 44. Схрон был как схрон, бывший дот, заваленный ветками и листьями. Одно было необычно, располагался он не на западной Украине, где этого добра за каждой околицей, а в ближнем Подмосковье. Бродя по московским проспектам, трудно представить, что совсем рядом есть такие запущенные и дремучие места, где нога человека ступает нечасто. Бурелом, заросли, болотце и схрон. Дот, скорее всего, был сооружен в 41-м, когда наспех возводили укрепления на подступах к столице, и должен был что-то прикрывать. Перед ним были совсем молодые березки, то есть в 1941 году здесь, похоже, была вырублена просека для сектора обстрела. Но немец сюда не дошел, дот был заброшен, и, как все пустующие сооружения, его облюбовала некая агрессивная форма жизни. Так всегда бывает. В старых выселенных домах на чердаках поселяются летучие мыши, в подвалах – крысы, муравьи и слизь. А в этом доте, честно послужившем в свое время, поселилась группа маньяков. Место было на отшибе, в зарослях, за болотом, делать тут посторонним ровным счетом нечего. Когда-нибудь надвигающийся город поглотит и его, но это будет не скоро. Мы внимательно присматривались к этому логову, пытаясь уловить признаки жизни. Сперва их не было заметно. Потом из-под листьев и веток заклубилось что-то вроде тонкой струйки дыма. Первый признак наличия разумных существ в схроне. «Ну что, будем ждать, пока выйдет?» — шепотом спросил дядя Степа. «Да много чести», — хмыкнул я. «Выкуривать надо». «Ну тебе виднее, гроза, Оун», — с азартом произнес Добрынин, воодушевленный участием в боевой операции. Мы придвинулись к схрону, распределились. Я осторожно приблизился, двигаясь как можно мягче и бесшумнее, и с удовлетворением отметил, что былые навыки никуда не делись. Ага, вот и он, люк со скобой, проходная в схрон, где нас вряд ли ждут с хлебом и солью. Взялся я за скобу покрепче и резко потянул на себя. Деревянная крышка люка поддалась легко, я откинул ее и тут же отпрянул в сторону. Вовремя бабахнул сдвоенный выстрел. Мы отбежали от схрона и по военной привычке рухнули на землю, ища укрытие. «Федорякин, вылезай! Сохранишь себе жизнь!» — заорал я, что есть силы. Никакого ответа. «Вылезай, или гранату брошу!» — пообещал я, хотя, к сожалению, бросать было нечего. Мы же не на Украине, здесь с гранатами и автоматами на задержание не ходят. «Иду, иду!» — послышался тонкий вибрирующий голос. «Неужели послушается и выйдет?» Со схронами всегда так, не знаешь, что ждать от их обитателей. Вон, бандеровцы, большинство выходили с поднятыми руками и умоляли не убивать. Некоторые фанатики отстреливались до конца, мечтая забрать с собой на тот свет хоть кого-то из проклятых кацапов. А самые непримиримые оставляли себе один патрон или яд и кончали жизнь самоубийством. «С поднятыми руками, без оружия, медленно выходи», — напутствовал я. Ага, сейчас. Ловко, как обезьяна, наружу выпрыгнул верткий, подвижный, как ртуть, долговязый человек с двуствольным охотничьим ружьем наперевес. Он повел стволами и безошибочно прицелился в сторону, где лежал Добрынин. А ведь сейчас дуплетом долбанет и достанет его. Нет времени на раздумья. Я выжал спусковой крючок, грохнул выстрел. Все же эти психи устроены как-то по-другому. Как и Богомолов в свое время, выскочивший из хрона Федорякин, а это был он, покачнулся от удара пули, но не упал, просто дернулся, будто ничего не произошло, и продолжил выцеливать противника. Включились неведомые и непостижимые резервы организма, позволяющие даже на грани смерти доделать свое дело. Дядя Степа церемониться не стал и выстрелил маньяку в голову, а Добрынин добавил, тут, наконец, маньяк грохнулся на землю. «Ох ты, ангидрит, через пердемонокль!» Маловразумительно выругался дядя Степа. «Все, маньяк больше проблемы не представлял. Пусть полежит, не убежит же, поскольку уже твердо расстался с бренной жизнью. А мы имеем возможность заняться схроном». Действительно, это оказалось отличное логово. Воздух внутри был тяжелый и спертый, зато стены крепкие и бетонные. Нехитрый скарб, лежаки, покрытые матрасами. Консервы, сухари, вяленая рыба, бидон с водой. Еще две двустволки в углу, а рядом целый ящик патронов. Царил идеальный порядок, что меня не удивило. Там было не просто чисто убрано, а все вещи разложены прямо и перпендикулярно, на одинаковом расстоянии. Это все тот же болезненный перфекционизм, когда все должно быть на тщательно выверенном месте. Вскоре мы обнаружили на полу металлический люк, что-то прикрывавший. Дядя Степа отодвинул его в сторону и посветил внутрь фонариком, и тут же позвал меня. «Смотри, чего нашел! Прям подарки к Новому году!» Свободное пространство внизу было наполнено картонными коробками, притом не просто коробками, а обвязанными разноцветными ленточками с бантиками, будто внутри торта или женские шляпки. Дядя Степа извлек одну коробку, потянул бантик, снял крышку и присвистнул. Внутри были отрубленные кисти рук, и немало. «Сколько же они народу положили!» Зачарованно глядя на находку, протянул Добрынин. «Даже у фашистов такого не видел, хотя те любили торшеры из кожи узников в концлагерей делать». «О!» — произнес дядя Степа, беря без особого пиетета приглянувшуюся ему кисть руки. «Перстень! Золотой! Даже снять не удосужились!» «Знаешь, чей?» — спросил я. «Хомяка! Того одесского барыги, с которым Трифонов мутил, все же упокоили его!» «Вот, говорят, не води хоровод с чертями, и все равно водят, вот и поплатился». «Господи, как страшна ты бываешь жизнь, и как же ужасен порой человек»,